Глава 20. «Дашка, систер, ну наконец-то ты вернулась! А похудела-то как? А посвежела! Да какая красавица стала!» Соня вертела меня во все стороны. Разглядывала, взвизгивала и радостно ахала. Я счастливо засмеялась и крепко обняла ее. «Ну так за этим и ездила, за красотой да за стройностью. Вот к тебе первой явилась, прямо с самолета, показываться и хвастаться достижениями». «Нет, тут еще что-то?» Старшая сестра вдруг цепко глянула мне в лицо. «А ну, оставляй вещи, мой руки и за стол. Накормлю тебя, а потом поговорим». Омлет с овощами, фирменное блюдо Сони, был давно съеден, кофе выпит. И про мой развод с Пашей все рассказано. Но Соня продолжала буравить меня глазами. «Дашка, а Паша точно с тобой развелся? Ты же с ним сама не общалась. Вдруг это твоя больная на всю душу свекровь состряпала документик в фотошопе и тебе выслала в качестве подарка на день рождения?» «Точно, Сонша. Я проверила, развелся. И слава богу, как по мне». Сестра побарабанила по столу пальцами, почесала нос и вдруг выдала. «Даньша, развод, конечно, дело такое, малоприятное. Но там с тобой что-то еще произошло на югах этих. И не в Паше дело, это точно. Ты совсем другая приехала». «Какая?» Я беззаботно пожала плечами. Рассказывать про Марка я пока не могу даже сестре. Ну, поплакала немного из-за того, что бывший муж так подло со мной поступил. Да и успокоилась. Сейчас буду думать, как бизнес делить и из квартиры его выселять. Уловка сработала. И Соня переключилась с раздумий обо мне на светлое будущее, где негодяй и подлец Пасик понесет наказание. «Дашка, так ты не собираешься покорно отдавать этому хмырю все имущество?» «Нет». Я покачала головой. «Конечно, в первый момент хотелось все оставить и уйти с гордым лицом. Вроде как на, подавись. Я сама все себе заработаю. А потом подумала, ведь Паша этого и ждет от меня. Он уверен, что я покорно сложу руки, поплачу и пойду себе, в очередной раз им оплеванная. Я ведь всегда с ним именно такой была. Только в этот раз просчитался. Больше он меня в дерьмо не кинет». Я откинулась на стуле и сложила руки на груди. «Паша хороший менеджер. А я отличный юрист, с кое-какими наработанными связями. И если он считал, что спокойно обдерет меня и поплывет совсем нажитым в новую жизнь, то глубоко ошибся». Я не могла объяснить Соне, что после звонка Анжелики во мне словно враз что-то умерло. Та наивная, боящаяся кого-нибудь обидеть и вечно старающаяся всем угодить Даша враз испарилась. А на ее место пришла расчетливая и хладнокровная Дарья, умеющая думать о своих интересах. «Больше я не буду ни о ком волноваться, только о себе и своем удобстве. И Паша станет первым, кто познакомится со мной новой». «Ну, дела!» Соня даже руками всплеснула от восторга. «С удовольствием понаблюдаю за твоими метаморфозами. Только с чего такие перемены, а, Даньша?» Соня прищурилась, ощупала взглядом мое лицо и вдруг уверенным тоном заявила. «Ты завела любовника, точно! То-то мне сразу показалось, что ты выглядишь хорошо натраханной женщиной, несмотря на вселенскую печаль во взоре». Сестра даже подпрыгнула на стуле от волнения. «Дашка, колись! Кто там у тебя был? И когда? До развода или после?» От необходимости врать и изворачиваться меня избавила оглушительная трель телефонного звонка. «Да», – удивленно бросила я в трубку, увидев, кто звонит. Выслушав ломкий, дрожащий голос на том конце трубки, я ответила. «Я съезжу. Я сегодня приеду обязательно. Вы не волнуйтесь». Прижав смокший телефон к груди, я прошептала, глядя в настороженные глаза сестры. «Это звонила мама Лики, Ольга Сергеевна. Лика в больнице. Ее увезли на скорой. Что-то очень серьезное». «Зачем пришла?» Шелестящий голос с трудом перебил монотонное пиканье сложных аппаратов, установленных у кровати, на которой лежало пугающе маленькое тело моей подруги. Кровать была с подъемным механизмом и оснащена разными приспособлениями, призванными помогать пациенту, но почему-то вызывающими страх и чувство, что все очень плохо. Ведь если пациент в хорошем состоянии, то и кровать у него обычная, как у здоровых людей, правда? Без этих пугающих приспособлений для беспомощных. «Здравствуй, Лика». Нервничая, я поставила пакет с фруктами на столик и села на стул возле кровати. «Мне твоя мама позвонила». «Что тебе надо?» Лика повернула ко мне обескровленное лицо. «Порадоваться пришла?» «Лика, ты что? Ты что говоришь?» Я ошарашенно уставилась на нее. «Прикидываешься?» Лика, с которой мы дружили больше половины нашей жизни, презрительно скривила губы. В ее тусклых, каких-то мертвых глазах мелькнула лютая ненависть, возвращающая им хоть немного жизни. «Тебе нельзя нервничать, Лика!» Пробормотала я, не особо понимая, о чем она говорит, и не зная, что самой сказать. «Да ладно! Чего тебе-то об этом переживать? Какой у тебя срок?» Лика кивнула на мой живот. «Что?» Я недоуменно уставилась на нее. «Какой срок беременности, тупица?» Зло выплюнули бледные губы. «И когда ты успела залететь, если почти 3 месяца провела на юге? Это точно Пашин ребенок? Или нагуляла где-то? А ему лапшу навешала, что от него, а, Даша?» Я опустила голову и молчала, думая, что схожу с ума. Лика слабо пошевелилась и, словно оставшись без сил после сказанного, бесцветным голосом проговорила. «Как же я тебя ненавижу! Ты всегда только и делала, что все отбирала у меня!» «Лика, о чем ты? Мы ведь с тобой столько лет дружим!» Наверное, в этот момент, пытаясь осознать слова, которые произносит моя единственная подруга, я выглядела еще более жалкой, чем лежащая с капельницей в вене, бледно-зеленая, похожая на призрака, Лика. «Дружим?» Она даже привстала, тут же рухнув обратно на подушку. «Дружим? Да это ты прилипла ко мне в 4-м классе. Вцепилась, как пиявка, не оторвать. Мне самой твоя дружба ни за каким хером не сдалась!» Уже почти кричала Лика. «Ты вечно возле меня ошивалась и все мне портила. Учителя тебя любили, от одноклассников только и слышала. Ах, Даша! Даша такая милая и добрая, так всем нравится!» Передразнила Лика, гримасничая. «Даже моя мама тебя вечно мне в пример ставила. Ты в университет потащилась за мной и стала лучшей на курсе, опять обогнав меня. Ненавижу!» Голос Лики совсем упал, а из глаз покатились слезы. Я было дернулась к ней, но она резким движением смахнула слезы и процедила сквозь зубы. «Не подходи ко мне!» Подышала, успокаиваясь, и продолжила. «Ты всегда все портила. И Паша у меня отобрала, хотя прекрасно видела, как он мне нравится. И теперь, когда у нас с ним все наконец-то получилось, ты забеременела. 5 лет не беременела, а тут вдруг... Что, невинная овечка Даша, скажешь, что это совершенно случайно вышло?» Выкрикнула Лика истерично. Я приклеилась к стулу и тряслась, как в ознобе, слушая откровения той, кого долгие годы считала близким человеком. «Лика, так ты здесь из-за Паши?» Я с трудом протолкнула вопрос сквозь комок в горле. «Вы были любовниками? Он тебе что-то обещал и не исполнил? Обещал жениться?» Лика долго молчала, так что я уже подумала, что не услышу ответа. Потом отвернулась и устало проговорила. «Ладно, что уж теперь-то скрывать? Я сделала аборт от Паши, потому что он сказал, что не сможет на мне жениться. У него жена беременная. Срок у меня был большой, случилось осложнение. И если я больше не смогу иметь детей, то это тоже будет по твоей вине, Даша. Наверное, если бы Лика не сказала этих слов про мою вину, которой нет и никогда не было, я бы просто ушла и все. Ушла, чтобы никогда не возвращаться. Мне было бы этого достаточно. Месть – это не мое. Но после Ликиных слов новая я неспешно встала и проговорила, четко произнося слова. «Я не беременна и никогда не была. Паша тебе соврал, бывшая подруга. Мало того, он развелся со мной как раз в то время, когда ты сделала аборт». Бледное лицо резко повернулось, и в меня впились вспыхнувшие лютой ненавистью глаза. «Врешь!» Я равнодушно пожала плечами. «Зачем мне? Твой прекрасный Паша обманул тебя, Лика. Можешь жить с этим дальше». Выйдя на улицу, где дождь почти прекратился и робкое солнце пыталось разогнать остатки туч, я неожиданно для себя самой облегченно рассмеялась. Я только что разобралась с тяжелым грузом сомнений относительно Паши и Лики, которые так старательно подавляла и отбрасывала очень долгое время. Мне было невозможно поверить, что люди, которых я считала родными, могут подло обманывать. Поэтому предпочитала обманывать и обвинять саму себя. Зато теперь я точно знаю, что все это время не страдала паранойей. И мой стыд за отвратительную подозрительность в отношении мужа и лучшей подруги, которым я изводила себя многие годы, можно спокойно похоронить. Вот и славно. Подумав, я вызвала такси и отправилась в квартиру, где прожила 5 лет, веря, что это мой дом. С человеком, про которого думала, что он мне дорог. Мне предстояло много дел. Сменить в дверях замки. Вызвать грузчиков, которые увезут вещи бывшего мужа по месту прописки в квартире его матери. И встретиться с коллегой, юристом по семейному праву, который будет вести мое дело по разделу имущества. Хорошо знаю Таню Веретенникову, прозванную в наших кругах «Касаткой» за прелестное сочетание широкой улыбки, бульдожьей хватки и драконьего характера. Я могу быть совершенно спокойна за свои дела. И тихонько хихикая в кулачок, начать заранее сочувствовать Паше. Но главное, что мне предстояло сделать – выбрать место, куда я уеду, как только подпишу все доверенности на ведение своих дел. Место, где я начну набело строить свою жизнь».